Глава 30. Долгожданная месть. Очутились на новом месте уже в реальном времени. Суккубка, не сумев справиться с инерцией, летит прямо в бассейн. Предусмотрев такое, я специально встал со спины. Вечереет, и вновь в купальне пусто. Ну просто идеально. Охладившись, Шейла выскакивает из воды, злющая, как собака с цепи. Конкурс «Мокрые маечки» она бы выиграла единогласным решением судей. Осматривается быстро. Шикарнее боевой самки в этот момент и не вспомнить. «Это же...» «Только не говори, что мы в длани Леванта! Как ты это сотворил? Маг нечистый, дерись до конца!» Затребовала с ноздрями раздутыми, волосами, прилипшими к головушке, и сосками колом на стоячих шарах. Откидывая меч, выставляя кулаки в боевой стойке, опешила, даже растерялась, но выдала. «Ха! Сосунок решил помериться мастерством рукопашного боя!» «Ага», — отвечаю спокойно. «Раньше она мне казалась мощной и страшной, как горилла, а теперь ростом она ниже, по мощи до выби не дотягивает, разве что ляжки с задницей у нее больше. А так, просто мясная порно-кукла с очень красивым лицом и боевой трансформацией 3-го уровня». Нельзя и про мастерство с выносливостью забывать, а главное — звериную ярость, с которой она идет в атаку с голыми руками, легко отшвырнув оружие. Отступаю на травку, дабы помягче было падать. Шейла сразу летит с прямым ударом ногой. «Ух, кобыла!» Ухожу с линии атаки и стремлюсь на сближение. Тараню плечом в твердый живот, сшибая к чертовой матери. «Все, партер! Она думала, я с ней кулачным боем займусь. Портить такое личико даже в мыслях нет». Оказавшись подо мной, Шейла сразу пытается изменить ситуацию. «Ух, отцепкая зараза! И силище в спине до хрена, но с навыками беда, как я и думал. Пробует бить кулаками, но амплитуда не позволяет эффективно. Коленом по спине засандалила и разозлила меня только больше. Из вредности разорвал ей ткань на сиськах. А вот и вы, мои хорошие!» За Шейлой не постояла. Разорвала мою рубаху в ответ. В отместку поцеловал сосок, проверяя реакцию. Не удержался, слишком сочный на вид. «Вот паршивец!» — прошипела и хлестанула меня хвостом по шее. «Ха, получи!» Отлип, заметив, что сосок, подтвердил тут же. До второго губами добираюсь, присасываюсь жадно. «А мне это начинает нравиться!» «Ты что делаешь?» — ахает с нотками потери контроля, но отталкивает вполне решительной силой. Однако что-то в этой силе изменилось. В ней появилась мягкость. Шейла теряет боевую форму от ласк. «Так-так-так». Потерял бдительность, вывернулась из-под меня, легнув ногой в грудь, вскочила, но я, как тот еще пакостник, успел за ткань платья зацепить и, потянув его на себя, сорвал полностью с тела. Шейла развернулась, оставаясь теперь только в белых трусиках. На лице хищный оскал, в глазах пламя. «Что, сосунок, никогда женских прелестей не видел? Так смотришь». «И действительно, сосунок, присосался, как к мамке», — говорит, кривясь брезгливо. Но кажется мне все это наигранным. В стойку встает для новой атаки, а я лохмотья, промокшие от контакта с ней, с торса сдираю. Подумав, снимаю наручи, отбрасывая подальше. Шейла смотрит с интересом, но продолжает хмуриться. Не могу не восхищаться и я. Фигура у женщины отпад. Скидываю сапоги, снимаю штаны. «Ты что задумал, щегол?» — спрашивает, отшатываясь. «Ты в трусах, и я в трусах», — отвечаю, снимая штаны полностью. «Солидарность. Так вот, как это называется», — хмыкает, глядя на мои трусы боксера, открыто оценивающе. «Именно», — киваю на меч. «Не думала, что у человека найдется клинок суккуба настолько лучше моего», — отвечает, вздыхая. «Разломал родовой меч, жалко. С удовольствием приму твой, как трофей». «Мне кажется, у тебя лицо потрескается, и жопа слипнется от такого трофея», — смеюсь. «Но чтобы этого не случилось, добавим скользких ощущений». «Что ты всю ерунду мелешь, парень? Я тебя убить собралась, а тебе все весело». Не обращая внимания на ее угрозы, являю пузырек детского масла. Раскручиваю крышку и выливаю на себя все содержимое. Размазываю по телу. Щедро получается, с излишком. Шейла смотрит с подозрением. «Ты и так червь скользкий. Куда тебе больше?» Продолжает наезды. «Зря стараешься. Швырну в воду, и все смоется. Размазывает еще так старательно. Ха, что глядишь? Думаешь, мне нравится твоя задница? Я предпочитаю мужчин значительно крупнее». «Ну все, я готов, крошка. Иди сюда, если не боишься», — заявляю радостно. «Хорошо, что сестры этого позорища не видят», — выдавила суккубка и пошла на меня уже осторожно. А вот я в ответ ринулся. Как ни старалась Шейла уйти от моих объятий, ничего не вышло. Повалил и стал елозить по ее телу, в частности, сиськам и животу. Ощущения умопомрачительные. Ругаясь многоэтажным матом, суккубка попыталась перехватить инициативу. Со скользким телом мне стало управляться сложнее. Борьба пошла на равных, да еще каких. При любой возможности эта хитрая рогатая коза хватает меня за яйца через масляные труселя, смекнув, вероятно, что так на время ослабляет меня и понемногу перебарывает. Вырывая причиндалы из кощунственного грубого хватала, в ответ вцепляюсь в трусы и тяну их с треском. Ткань впивается ей в письку, я еще дергаю, чтобы хорошо прочувствовала. Ржу при этом, женщина злится и сделать ничего не может. Разве что только хуже, лишившись их совсем, если потянет забирать. «Скользкий червь!» — визжит периодически, когда рука моя, исхватая ее, казалось бы, победного, выскальзывает. Но Шейла не унимается, пробует схватить за яйца и зажать уже ляжками. Я же успешно отбиваюсь и заламываю периодически ей руки. Суккубка тратит большие силы, чтобы вырваться, быстро устает, особенно когда за соски тереблю, вообще расслабляется. Перевернул на живот, пользуясь передышкой после очередной попытки меня прижать и заставая врасплох после ее усилий. Взобрался на поясницу, ляжками бока обхватив для устойчивости. Копье Гелока явил и быстренько с него броню впитал для дополнительной массы. Все, млять, шутки кончились. Придавил хорошенько, имея серьезное превосходство в весовой категории. Явил еще пузырек масла и стал лить ей на задницу и ляжки. «Ах ты, сучонок!» шипит подо мной беспомощно. Кряхтит, пробуя подняться вместе со мной, но я сбиваю упор рук тут же. «Лежи, отдыхай пока». «Чем ты меня придавил, нечистый?» «Хером своим. Мы уже оба нечистые, кстати говоря». «Придурок!» «Мы не только в масле. Уже в траве и крупицах песка. Все липнет. Поэтому новая порция масла как нельзя кстати. Смываю старое, растираю мощные ляжки, торчащие ягодицы лапаю по-хозяйски». Тонкие трусики впились в промежность и ее вообще не закрывают. Уткнувшаяся лицом в траву Шейла в бешенстве, а вот ее тело растеряло боевую форму окончательно. Вот, похоже, и все. Да и по ягодицам, понежневшим, в упругости чувствуется. Мышцы хорошие и избитые, но кожа все равно шелковая. Попыталась сбросить меня, да не тут-то было. За рога прихватил. «Стоять!» «Прррр!» Стебусь над ней. Бесится, задом вертит, хвостом по спине бьет слабенько, больше ничего сделать не может. Сгруппировалась, булки сжала, когда полез промежность смазывать, и получила первый шлепок по ягодице. «Ах ты, скотина! Не вздумай!» — заверещала. «Как давно я об этом мечтаю!» «А сейчас я выпарю твою масляную попку», — говорю, смакуя слова. «Как ты когда-то отшлепала меня! Но снизойду до того, чтоб твоего позора не увидели другие!» Или все же стоит позвать? Да лучше убей. Воет и признается вдруг. Я проиграла, хватит издеваться. Прирежь меня, будь милостив, как я когда-то. Пошла на поводу у Ханны, не стала мучить сопляка и со своим позором ушла в стан. Бла-бла-бла. А жопа-то в масле в моем полном распоряжении. Лежи смирно, иначе получишь больше ударов. Отвечаю ей беспринципно. Принимай наказание достойно. Покажи своим примером, как надо было мне. «Крис, ты пожалеешь!» — раздалось неожиданно спокойное. И я крутанулся на пояснице живенько, чтобы оказаться лицом к ее ногам и шикарной загорелой масляной попе. Булки у Шейлы — это нечто особенно притягательное. Торчат с впадинками по бокам, ярко выраженные ягодичные мышцы. Если сравнивать с попкой Ревекки, у магички-оборотня она, конечно, выглядит снизу более улыбающейся и компактной. «Ты проиграла!» «Принимай наказание достойно», — ответил важно и серьезно. «Сколько ударов я должна принять?» — выдает вдруг смиренно за спиной. 20, — выпалил. «Хорошо», — буркнула неуверенно. «Слово воина?» — подловил я. «Я же сказала! Это и есть слово воина, бездарь!» — фыркнула. «Тогда попрошу тебя принять пузу, в какой наказывала меня ты!» «Хорошо», — ответила немного помедлив. Поднялся, тяжело выпуская. «Твою мать!» Будто мешок камней на плечах с лишними-то килограммами. Мимо копья шагнул, обратно все сгоняя, и к лавочке у бассейна направился. Подумал, что Шейла могла исхитрить, выкинув трюк за спиной, но суккубка поднялась тяжело, без выкрутасов, опустив глаза, пошла на сближение, практически голая, намасленная, покорная. «Задницей под правую руку?» — спросила, приблизившись. Кивнул, стала укладываться поперек коленок. Спину прогнула, коленки уперев в землю, сиськи свесились, зад выпятился. Животик меж коленок устроила, хвост в сторону задрала, чтобы не мешать. Волосами лицо завесило, щеками разрумяненными. «Последний штрих!» — произнес, спуская трусики до колен. В промежности ни волоска, даже не вякнула. Покорное, желанное тело на коленках добавляет градус внизу. Сиськи бидонами наливными свесились, и здесь не осталось сил держаться дружку моему. Колом он поднялся, уткнувшись ей в ребра через трусы. Суккубка, явно знающая в таких делах немало, даже не комментирует, молчит и глубоко дышит. Чую, как ее сердце бьется все чаще. Обхватываю за плоский твердый живот, как она делала. Теперь ее напряжение ладошкой буду вылавливать я. Подвожу ближе к лобку, коленки свои развожу, чтобы достать. Левым бедром низа груди касаюсь. Что ж, поехали! Говорю строго и чувствую, как сокращаются в ожидании мышцы живота. Весьма необычное ощущение и очень волнующее. Но я больше не медлю. Наношу свой первый удар по булке. Ладошка ложится со звонким шлепком на самую привлекательную, мягкую часть. Жопу она, конечно, поднапрягла. В удар вложился на треть, но прожгло ладонь отлично, а значит и ягодицу. Живот напрягся на чуть-чуть. Похоже, она боль перетерпела и даже не пикнула. Второй удар по той же булке еще сильнее. Молчит. Третий, четвертый. После каждого даю прочувствовать. Не пикает, но, судя по напрягам, страдает. Да и кожа, понежневшая от масла, быстро покраснела. Пятый удар булка встречает уже расслабленной, видимо, из-за боли. Оттого шлепок выходит еще более смачный. Ягодица от удара клыхнула в сторону, чуть больше раскрывая на мгновение письку с плотно сомкнутыми губками. И даже сжатое анальное отверстие с розовой гармошкой мелькнуло. Шестой удар делаю чуть вскользь, чтобы оттопырить булку больше и полюбоваться. Шейла едва сдерживается, чую потому, как бьется в агонии животик. Седьмой удар наношу сильный, и вот он, заветный утробный крик. От вибрации на животе чуть не кончил. От толчка еще и сиськи колышутся и бьются о бедро. Даю прочувствовать боль, но быстро затихает. Восьмой удар по розовой заднице наношу, выкладываясь по полной. Крик с рычанием дольше уже длится. Девятый. Аж задергался хвост, и после несдержанного крика забился живот в порыве короткого плача. Десятый, и визг вырывается от души такой. Аж жалко стало. Прооралась, сопит, рычит, ждет ударов по второй. Другую ягодицу луплю, теперь с опытом. Первые удары она терпит, будто успокаивается, но уже на пятом начинает утробно рычать, а с восьмого кричит и бьется в кратковременном плаче. После девятого пробует вырваться и визжит. «Крис, не надо, пожалуйста, хватит!» «Млядь, да у нее булка синяя уже. Увлекся что-то я. Со всей дури луплю». «Остался последний удар». Говорю грозно, скорее, чтобы нагнать страстей. «Крис, пожалуйста!» Воет. «Вот тебе и воин. Хотя баба, они и в Африке. Тогда вместо удара примешь другое», выдал, предвкушая. Пока орала, член упал, но от новых фантазий снова расти начал. «Хорошо». Согласилась без подробностей. Убираю руку с живота, рожаю полотенце, стираю масло с булок. Вздрагивает, когда касаюсь гематом. Хераси, я разошелся. Быстро лечу, насколько это возможно незаметно. «Руки на ягодицы», — командую, закончив. Выполняет, помедлив. Руки вдоль тела заводит назад. Теперь грудь чуть вытянутыми шарами во всей красе. Ничто ее не закрывает. Ладонями настороженно касается места синяков, опасаясь коснуться ран, но следом хватает за собственные булки уверенно. «Разводи ягодицы», — велю. Для того и вытер масло, чтоб сцепка была. Слушается. Мля, снова член на взводе. Губы половые немного разлепились, обнажая розовую плоть. Сфинктер тоже на показ. Гармошка, растянутая в эллипс. Дырка чуть раскрылась, демонстрируя алую точку. «Все, не могу». Левую руку под сиськи ставлю, ладошкой подбираю и чувствую оба соска. Поддерживаю так грудь. Долбанный экстаз. Какой же кайф ощущать эту тяжесть и твердеющие соски. Шейла ахнула тихонько, но не дернулась даже. Продолжила смиренно ждать. Затаив дыхание средним пальцем правой руки, касаюсь сфинктера. «Что ты задумал, маленький извращенец?» — шепчет все же. «Ты хотела мне клизму влить в задницу? Это я извращенец? Принимай мой палец смирно, или выхватишь еще 10 ударов по жопе». «Хорошо, но ты...» Надавил. С маслом палец стал погружаться как миленький, несмотря на серьезное сопротивление. Вставил весь палец, продавив тугую плоть под тихое мычание. Плотно обволокло, горячо окутало, сжав в кольце на входе сильно. «Не вздумай шевелить!» — шепчет еще с угрозами мне тут. «Вот так?» — спрашиваю деловито и надавливаю коротко в сторону матки. «О, прекрати, пакостник!» — стонет, продолжая держать булки разведенными. Массирую внутри сильнее, при этом с цинизмом треплю вставшие колом соски. «Хватит издеваться!» — взбрыкивает вдруг, отпуская ягодицы. «Ай!» — вскрикнула, потому что палец вынырнул быстро, со скрипом. Сама вынудила, решив сжать ягодицы и сломать мне его под шумок. Как-то странным поначалу показалось, что вперед подалась через коленки, ноги подняв с прыжка выше собственной головы. За таким кульбитом сразу и не понял, нахрен она мне одну ногу на плечо закинула, а следом оказалось, что и вторую, на другое, вместе с трусами на колени. Через мгновение понимаю, что моя вскружившаяся башка меж ее ляжек зажата. Рывок мощный, и я, как миленький, валюсь на землю, сцепленный, ибо шея трещит по швам. «Попался!» — раздается торжествующе уже на траве. А я и сказать ничего не могу. Челюсть в том числе сдавила. Только промычать, что не угадала. «Я же сказала, что пожалеешь, сучонок!» — воскликнула лежа со мной на боку и образуя теперь позу 69. Можно спокойно телепортироваться за спину и отпинать ее от души за такую выходку. Ведь эта хитрая сука палец мне чуть в своей жопе не сломала. Но что-то тормозит. Вернее, я знаю, что. Ее касание на моем обмякшем от страха писюне, которое она начинает натирать. «Только не сдохни. Тебе меня еще обратно переносить?» Злорадствует, немного расслабив ляжки, за которые я держусь теперь. Оттягивает трусы нагло, выправляя хозяйство наружу. Не вижу. Чувствую, как горячая рука нежно касается мошонки. «Какой извимый мужчина», — говорит с иронией. «Нет, даже поучительно. Вся ваша сила и слабость в этих причиндалах. Стоит оторвать их, и желание на подвиги сразу отпадет». Сжимает сильнее, оттягивает. Еще немного, ослабляет с хихиканьем, хватает за вялый писюн и начинает очень ласково раззадоривать его, приговаривая. «А если приласкать фал? Можно подчинить своей воле. Как быстро у тебя твердеет». Поставив ствол, работает кулачком, как я и сам умею. Но сейчас с маслом особенно приятно, а рукой красивой женщины вдвойне. И я кайфую, при том, что моя голова все еще зажата ее мощными ляжками. Да плевать, там уже суккубские штучки пошли. Дыхание у головки, пальчики на изгибах с легкими касаниями. От сладости ноги развожу, а она везде там гладит, коварно посмеиваясь. Погладив в ответ нежно бедра, перехожу на животик и дальше веду ладони до холмов с заветными сосками. Так как она наклонилась к паху, достаю легко. Ласкаю в ответ и чувствую отдачу. Шейла покрывает поцелуями внутренние стороны моих бедер, дорожка из них идет к мошонке, которую она начинает ласкать языком. Ляжку поднимает, высвобождая, наконец, отводит ногу, и я любуюсь растопыренной промежностью. Как только член погружается в горячий и ласковый рот, сознание растворяется в жажде ответной сладости, и я опускаюсь к ее киске, едва соображая, что, собственно, творю. Обоюдные оральные ласки — это нечто для меня новое и невероятное. Когда два существа под экстазом стремятся сделать еще приятнее, это цепная реакция. Геометрическая прогрессия в сексе. Нет стены, в которую упираешься, нет предела. Все нарастает до безумия и переваливается через ожидаемый барьер удовольствия, стремясь в бесконечность космоса. Лишь когда мощно извергся ей в ротик, стал возвращаться в реальный мир. Шейла, похоже, тоже пару раз кончила. Я ощутил ее тихие судороги в процессе. В мой же оргазм она домучила меня горячими объятиями и манипуляциями с помощью руки до самого последнего спазма. А затем мы откатились в разные стороны и улеглись спинами на траву. Безоблачное небо, шум водопада и ощущение, что она рядом. Враг, о котором грезил, думая, каково это, вновь посмотреть в эти глаза с фиолетовым пламенем. Когда-то мне даже снилось, что она бежит за мной. Шейла молчит. Задумалась уже слишком, а у меня вскоре снова желание разгорается. Только уже по фэншую ее отодрать. «Становись на четвереньки. Хочу войти в тебя», — говорю спокойно, но повелительно. Пару секунд медлит, а затем раздается с иронией. «Прямое это наказание». Встает рачком в колено-локтевую позу прямо на траве, качественно выгибаясь. Что ни говори, это лучшая поза женщины, независимо от обстановки. Подобно тому, как одна умная мама говорила дочке в любой непонятной ситуации с мужчиной «соси», просто «соси». От моего вхождения Шейла тихо взвыла и даже повернула голову ко мне, перемахнув гриву в другую сторону за шею. При виде красивого лица, реагирующего на проникновение, я возбудился еще сильнее. В один момент ощутил, что кончик вообще сейчас разорвет, когда в тупик уперся, а у женщины глаза еще больше выкатились. Медленная работа тазом сменяется на более грубые толчки со вскриками. Шейла опускает голову, не в силах держаться, подбираю белую гриву, наматывая на кулак, тяну на себя, задирая голову и ужесточая процесс. Начинаю долбить мощно, и суккубка уже не сдерживается, в стонах с криками. Шлепают тела, бьются мясистые шары сисек, спина ее напрягается мощно с руками в упоре, и мне хочется с ней все больше жестить, ибо кажется Шейла кобылой, которую хоть в телегу с камнями запрягай. Подолбив, вынимаю, едва не выстрелив. Хватит с нее чистейшего кайфа, я ведь кое-что обещал. Крохотная дырочка ануса, сжатая, так и манит все это время. Рожая смазку, я ж не изверг. Щедро лью на промежность и вставляю в анус палец, который заходит как к себе домой в узенький тоннель. «Что ты собрался делать, Крис?» Ахает, толком не отдышавшись. «Стой смирно, Шейла. Сейчас хорошенько разработаю твою попку и продолжу трахать уже туда. Я же дал слово воина». «Вот сучонок!» Прошипела и опустилась к земле сиськами, еще больше раскорячивая зад. Как ни старался размять ей там все, вошел с усилием под ее кряхтение, но удовольствие следом от ее криков пошло непередаваемое. Шейле, похоже, понравилось. Она начала наяривать свой клиторок пальчиком. Понимая, что и так ей неплохо, прекращаю эти извращения и начинаю другие. «А теперь самое интересное», — говорю, еще не выровняв дыхание. «Куда уж интереснее», — говорит с хрипотцой, не оборачиваясь, и выдает вдруг с нескрываемой иронией. «Хотя что с вас взять, человеческих мужчин, а тем более юнцов? Затеи в искусстве любви — это явно не ваш конек. После того, как я получила во все три дырки, что ты способен сделать с моим телом еще, воин?» «Не удивил, да?» — хмыкаю, разглядывая влажную, набухшую промежность. «Не удивил», — отвечает, посматривая с ухмылкой, и продолжает полулежать зазывающе. «Ща, млять!» Бросаю и ращу над членом второй ствол из золотой брони. Да не простой, а ребристый. «Что ты задумал? А!» Ввожу сразу в обе дырки и понеслась. Шейла орет, как резаная, будто ее раздирает, а я долблю все мощнее, подбавляя периодически смазки. Уже собственные ягодицы с мышцами бедер горят от работы тазом, и волнами подкатывает пик. Но, как ни странно, мешает искусственно выращенная часть, которую через нежную и уже воспаленную плоть чувствую очень даже хорошо. Наконец ловлю волну, и вот-вот уже готов взорваться, но черт меня дернул вверх посмотреть, где когда-то за купанием суккубок подглядывал. Твою ж мать! А там, похоже, уже какое-то время лежит в засаде почти вся моя семейка с Чейсоном во главе. Ангелина, Линелла, Эрик и Олаф. Рты раскрыли, глаза выпучили. К счастью, бьющаяся в агонии суккубка не видит их еще, на что очень надеюсь. Машу придуркам, мол, валите отсюда. Чейсон первым отползает. За ним, как завороженные, глядя до последнего, другие. Делать нечего. Утягиваю второй член, который мне только мешает, и утолщаю свой, после чего кончаю буквально за минуту от новых нот восторженного крика и ощущений, что за нами продолжают наблюдать. Почему-то осознание, что увидели, как я деру эту суку Ангелина или Нелла, мне только сладких волн добавляют. Завершив экзекуцию, отпускаю Шейлу. Валится на бок, как полудохлое мясо, звучно дыша, но быстро успокаивается. К счастью, она не просекла, что за нами подсматривали. Еще бы, с такой ебаной вся чуйка пропадет. Я и сам, выжатый как лимон, распластавшись, ложусь на траву. Мамочка родненькая, как же хорошо! Впервые так доволен собой. Отодрал как надо, прожарил сексапильную суку, как секс-осьминог, мля. «Не узнаю тебя», — раздается спокойная от Шейлы спустя минуты. «Еще бы». Быстро же она пришла в себя. Заговорила, как ни в чем не бывало. «Истинный воин. Похвально». «Нравлюсь больше», — спрашиваю скрипучим голосом, глядя в вечереющее небо. «Да». «Молчим еще». Усаживаюсь, взглянув украдкой наверх. «Вроде свалили, извращенцы долбаные». «Ты еще и мак-лекарь», — говорит с укором суккубка, поворачиваясь на бочок и эротично упираясь на локоть. «Похоже, только заметила, что у нее булки целые». «Да, я умею лечить. В полевых условиях это спасает жизнь моим людям». «Залечив мою задницу, ты дал слабый урок», — выпалила. «Лучше, когда рак, сесть не можешь, тогда не забудешь. Это тебе на будущее совет, когда будешь воспитывать своих детей». «Я не буду их бить, только любить», — заявляю. «Это сейчас ты так говоришь», — усмехнулась и поднялась посерьезнее вдруг. «Все еще хочешь отомстить мне за прошлое?» Интересуюсь, не отрывая от нее взгляда. Смотрит хмуро. «Я сдалась в бою чести. Теперь мне нет места в стане», — заявляет Шейла. «А раз так, остается только смерть. Ты победил, взял свое, подарив мне удовольствие и боль напоследок. Теперь завершай начатое, воин, или я все же убью тебя». Замолчала. «Ну не дура. Они все какие-то оторванные от демократии и логики, эти воительницы». Борьба взглядов длится с минуту. Забавно голышом выяснять отношения. Тяжело вздохнув, говорю негромко. «Ну, во-первых, никто не знает, как мы закончили бой». «Мы с тобой знаем. Красный дракон знает». «Заткнись и слушай», — рявкнул, встав на ноги, но Шейла даже не моргнула. «Ты должна мне жизнь, свою и всех своих братьев и сестер». «Что ты несешь?» «Вон клинок», — киваю на синий мрак в траве. «Иди и взгляни на него внимательно. Хорошенько посмотри. Что встала, иди, говорю. Там ответ». И Шейла пошла. Подняла неспешно с хмурой миной, стала разглядывать. Выражение лица ее быстро меняется, а я и не сомневался. «Что ты видишь?» Спрашиваю спокойно, но с нажимом. «Это синий мрак. Без всяких сомнений узнаю его. Но как?» Ахает, глядя на меня с непониманием и ужасом. «Это клинок генерала трех армий Сехмет, великой у царии Эрос, рода Хайт», констатирую. Сглатывает слюнку. Смотрит теперь умоляюще и с надеждой. «Да, Шейла, да», — отвечаю на немой вопрос и дальше с торжеством в груди, как, сука, император. «Ты должна мне жизнь свою, потому что я убил ту самую мразь, которая лишила жизни многих ваших соплеменников на протяжении сотни циклов, самых любимых, самых родных. Срубил голову ее же клинком, когда она ползала у моих ног на коленях, без глаз, и просила пощады. Вы все клялись отомстить ценой жизней. Так вот, уже не надо. Я сделал это за вас. Теперь ваши жизни принадлежат мне, а коль так, распоряжаюсь ими я. Поэтому приказываю вам жить дальше и больше, млять, не пытаться убиться, а мой клинок или копье. Понятно тебе, Шейла? Нахер мой напороться, только разрешаю». Начал за здравие. Глаза вытаращила. Уф, точёное тело, пышные округлости. Красиво, зараза. Только что пользовал, как вздумается, а не налюбуюсь. Снова сладость таится в паху. Стоит первый клинок Кусубата, как вкопанная статуя. Переваривает информацию, а я купаться пошел. Надо отдраить тело хорошенько, а то хрен тигрицы докажешь, что мы не трахались. Ах, да, и партнершу тоже обязательно нужно вымыть. Сам займусь. «Шейла!» — окликаю, малость поплескавшись. «Да, Крис», — отвечает вроде бы спокойно. «Так и будешь там стоять, клинком этим затылок чесать да в попе ковыряться?» «Не стоит так о мраке. На нем кровь моих сестер и предков», — заявляет. «Вампирской теперь не меньше. Сколько можно хандрить?» — стану. «Да иду я», — говорит неожиданно ворчливо и дальше уже приподнято. «Честь великая мне теперь. И стану моему». «А праздник будет?» — спрашиваю, хитро поглядывая на ожившую, наконец, суккубку. «Устроим», — отвечает с улыбкой, приближаясь грациозно. «А танцы?» «Как без них?»